Рассказ «Пробка». Часть четвертая. На месте трагедии. Вера бежала к месту аварии, словно заправский слаломист объезжает свои флажки на трассе. Только вместо флажков были машины. Машины, машины. От такой плотности потока бежать с аптечкой в руке и при этом быстро было очень сложно. Все время приходилось то поднимать ее вверх, то опускать вниз, чтобы не задеть, не дай бог, чью-нибудь машину. И еще постоянно уворачиваться от боковых зеркал, которые так внезапно появлялись на пути. «Дорогу! Осторожно! Дайте дорогу!» – на ходу кричала Вера, когда возникала опасность столкновения с дверью или боковым зеркалом. «Куда прешь? Совсем уже озверели! Эй, глаза есть?» – доносилось из разных машин, остававшихся позади нее. Бах! Неожиданно раздался звук разбитого стекла, и Вера почувствовала, что задела чье-то боковое зеркало. «Вы в своем уме, девушка? У вас что, глаз нет? Куда вы летите, сломя голову?» – послышался голос молодого человека. Вера резко остановилась и обернулась. «Ой, простите, ради бога, там человеку нужна помощь, а я врач. Вот вам моя визитка, позвоните мне и после уладим все ваши ко мне претензии. Хорошо?» – тяжело дыша ответила Вера, роясь по карманам в поисках своей визитки. «Да ничего страшного, это не смертельно, девушка, переживу. А, во, вот визитка, нашла, держите», — сказала Вера, протягивая визитку. «Спасибо, конечно. Может, вам нужна помощь?» — понимая суть ситуации, спросил молодой человек. «А вы врач?» «Нет, но чем смогу, помогу, тем более такой красивой девушке, как вы». «Господи, вы туда же! Все, телефон у вас есть. Звоните, и все уладим», — отрезала резко Вера и побежала к месту аварии. «Обязательно позвоню и приглашу на чашечку кофе!» – крикнул ей вслед парень, но ветер донес только первую фразу «Обязательно позвоню!» Вторая же растворилась среди звуков трассы. «Конечно позвонишь! Но и мужики пошли, за копейку удавятся, рыцари диванов и друзья телевизоров! Сильный пол, очень сильный, за нашими хрупкими спинами!» – возмущенно бормотала она себе под нос на бегу. «Вот эта девушка! Все, хватит на заднице сидеть!» «Может, это твоя судьба?» – промелькнул в голове у Игоря, водителя новенькой Honda CR-V. Правда, уже с разбитым зеркалом. Выскочив из машины, он бросился за ней вслед. Со стороны это казалось настоящей погоней. Один человек убегал, другой догонял. Причем убегавшая была с небольшим чемоданчиком. И у людей, наблюдавших эту картину, естественно, возникал вопрос, а не украла ли она что-нибудь? Но вмешиваться желания ни у кого не было. Поэтому все просто наблюдали за происходящим и ждали развязки. В то же самое время Кузьмич со Стасом продолжали операцию по спасению Максима, зажатого в своей искореженной машине. Благодаря своему нынешнему положению, Максим уже давно был на месте, чего не скажешь о Вере, которая продолжала двигаться к месту аварии, преодолевая кордоны машин, убегая от погони и слыша людскую брань. «Ребят, я там еще живой?» – спросил Максим Кузьмича, аккуратно наклонясь к его уху. В ответ последовало. «Как он там, Стас? Живой? Или окочурился уже?» «А повежливый нельзя, ребят?» – возмутился Максим. «Ща осколок зеркала попробую поднести к его губам. Проверю, дышит ли он. Как же, черт побери, до него добраться-то? Эй, эй, мужик, ты живой?» «Ну чего, не томи, Стас, не томи. Молчит он, Кузьмич. Сейчас руку просуну. А, черт, черт! Чего там? Да руку порезал, мать ее, блин! Гребаный стык, зараза! Сильно? А то вылезай, руку осмотреть нужно. Нет уж, раз я до него кое-как добрался, то нужно проверить, дышит или нет», — послышалось под грудой металла. Максим замер в оцепенении, ожидая своего приговора. В эту секунду перед его глазами промелькнула вся его жизнь, сердце забилось в учащенном режиме. Лицо побелело, и на лбу появилась испарина. «Есть! Живой он пока, Кузьмич! Зеркало запотело!» «Фу!» – только и успел выдохнуть Максим, но, облокотившись об чью-то машину, провалился внутрь. Одному Богу было известно, что чувствовал Максим в этот момент, фактически в момент истины. Пока боги явно благоволили ему, а это означало одно, что он, черт побери, жив. От такого напряжения Максим не сразу заметил сидящую на заднем сиденье милашку лет 6. Как же она напоминала ему оперируемую девочку, которую он еще совсем недавно спас от смерти этой ночью. «А может, это она?» – мелькнуло у него в голове. «Нет, нет, этого не может быть. Она должна жить. Я не мог ошибиться. Легкий холодок пробежал по его спине, и он спросил. «Ты за мной, милая?» Еще пару секунд, и девочка бы, наверное, ответила, как казалось Максиму, когда она повернулась в его сторону и посмотрела прямо в его глаза. «Мама, ну когда мы уже поедем? Я устала, я уже пить хочу!» – раздался детский голос. Услышав это, Максим от радости потянулся за бутылкой минералки, которую увидел лежащей на переднем сиденье, но его руки провалились в пустоту, напоминая ему о его нынешнем положении. «На, Лерочка, воду и потерпи. Видишь, какая беда случилась?» — сказала ее мама, напряженно всматриваясь в искореженные машины, находящиеся прямо в нескольких метрах. «Спаси и сохрани, Господи!» «Мама, а кого сохрани?» — продолжала девочка, делая первый глоток из бутылки. «Людей, Лерочка, которые попали в беду. А кто они?» «Они люди, милые, такие же, как и мы с тобой». «А их спасут, мам?» «Обязательно спасут». «А кто спасет?» «Люди спасут, только специально обученные спасать». «А мы можем?» «Мы, к сожалению, нет. Если бы могли, то давно бы с тобой это сделали, ведь правда?» «Да. А почему мы не можем?» «Видишь, какие сильные дяди пытаются что-то сделать, а у нас с тобой нет столько силы, милая. Если бы она только была...» «А папа бы смог?» «Папа бы смог, Лерочка, папа у нас сильный. А бабушка говорит, что он у нас слабый». «Это она специально так говорит, чтобы дедушку не обижать». «А зачем?» «Ну, дедушка тоже у нас ведь мужчина, и для бабушки он самый сильный и смелый». «Как для тебя папа?» «Да, милая, как для нас с тобой папа. Какая же ты у меня умничка. Вот приедем, обязательно расскажу все папе». «А бабушке?» «Она и так знает, что ты у меня умничка». «А что папа сильный, тоже расскажешь?» «Обязательно. Но будет лучше, если ты сама это ей расскажешь». «Хорошо». Максим так увлекся этой милой беседой мамы с дочкой, что на время забыл всю сложность своего положения. Ему так захотелось быть именно таким папой. Перед глазами мелькнула его собственная семья, где он тоже должен быть сильным папой у своих любимых Насти и Артема. Эти мысли давали ему возможность бороться и надеяться на свое спасение. «Ну делайте же что-нибудь, мужики!» – не выдержал он, всматривая в скопление людей у места аварии. А люди делали, что могли, в зависимости от своих целей и возможностей. Основная группа продолжала активно обсуждать, как достать Максима из-под груды металла, или вернее из-под того, что осталось от его машины. «Нет, мужики, так не пойдет, нам нужна машина побольше!» Активно жестикулируя, гласил один из мужиков. «Джип бы большой или трактор, что лучше всего?» «Ага, трактор. Может, тебе еще и танк с роты, солдат? Видишь, глушняк какой. Мы можем выбирать только из машин, которые находятся в непосредственной близости к аварии. Другие не проедут просто. Ты сам, ты это понимаешь?» Согласно выбранному плану, продолжал действовать Костин Виктор Сергеевич, зампрефект Юго-Западного округа. «Олег, проберись среди машин, глянь, какой-нибудь джип есть поблизости?» «Есть, Виктор Сергеевич», — ответил Олег и бросился на поиски. «Я, конечно, извиняюсь, но кто ты такой?» — спросил Кузьмич, видя, с какой важностью отдает команды Костин. «Если бы не эта ситуация, то я бы тебе не советовал мне тыкать, ясно? Но для твоего понимания я отвечу. Зампрефект Юго-Западного округа Костин Виктор Сергеевич». «А, народный избранник! Да хер ли тогда спасателей не вызовешь? Тебе ж только трубу достать и номер набрать нужно». Продолжал наезжать Кузьмич. «Все уже делается, только вот эта гребаная пробка не дает пробраться к месту аварии. Мы должны сами что сможем сделать. Так я говорю, мужики!» Довольный своей речью, продолжал Костин, обращаясь ко всем, кто находился вблизи места аварии. «Да, да ясен пень! Надо попробовать достать его! Давайте навалимся, парни!» Доносилось вокруг. «Так, надо начать разгребать, что сможем». «Эх, где наша не пропадала?» – сказал Костин, снимая пиджак и аккуратно, по-хозяйски, открывая дверцу чужой машины. Положил его на сиденье к дикому удивлению хозяйки машины. «Покарауль-ка его, милая, и включи радио, попутчик. Что там про всю эту ситуацию на дороге говорят? Ну что смотришь? Тебе, говорю, родная, 106.9. Настрой и очень внимательно все слушай. Что там про нас будут говорить? Давай, давай, не тяни резину, включай. Мы теперь все как одна команда должны действовать». «Ну хорошо, сейчас настрою». – ответила удивленная девушка, настраивая указанную частоту. «Вот и молодец! Информируй меня, о чем услышишь. А у нас здесь дела похлеще, не так ли, друзья?» «Да, ясно дело», – понеслось со всех сторон. Засучивая на ходу рукава своей белой и чистой рубашки, Костин двинулся к искореженным машинам. Теперь он был спокоен за свое светлое будущее, так как ужасный несчастный случай сблизил его с народом, и упускать такой шанс он не хотел. Но кроме желания всегда есть еще и возможность. Так вот, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Костин это понял сразу, когда попытался голыми руками оттащить первую попавшуюся ему железяку от машины. Немного покряхтев, он отпрянул назад, вытирая уже грязной рукой пот со лба. «Да нет, так не выйдет. Здесь рычаг нужен. На вот, ломом попробуй приподнять эту хреновину. А я пытаюсь под нее подлезть», — сказал Кузьмич, протягивая лом Костину. «Ты рубашку-то, начальник, белую снял бы. Гляди, как уже заморалась. А черт!» — чертыхнулся Костин, осматривая грязь на рубашке и руках. «Барышни, попроси! Руки-то у тебя грязные, еще хуже испачкаешь. Девушка! Да-да, вы! Можно вас попросить начальнику рубашку снять? А то руки он свои уже заморал прилично!» — крикнул Кузьмич девушке, охранявшей пиджак зампрефекта и так внимательно слушавшей радио. «Но-но! Что это за плоские шуточки?» «Это что, намек на замаранные мои, мол, руки, что ли?» Понимая ход мысли Кузьмича и пытаясь пресечь на корню все эти наезды, начал Костин. «Это ты о чем, начальник? Ты на руки-то свои посмотри. Теперь так просто не отмоешься. Ну ничего-ничего, я тебе бензинчик дам. Может, ты отмоешь. Или чистик для рук, что еще лучше. Хотя, боюсь, уже таким, как вы, ничего не поможет». «Что ты сказал?» Не выдержал Костин и двинулся в сторону Кузьмича. «В смысле? Таким грязным? А ты о чем подумал, начальник?» Хитро прищуриваясь и поигрывая ломиком в руках, нисколько не пугаясь Костина, продолжал Кузьмич. Вдруг в этот момент что-то заскрежетало, и неожиданно для всех послышался сильный скрежет железа и дикий вопль. «А-а-а! Уа! Нога! Нога!» Бросая лом в сторону, Кузьмич кинулся к груди металла. «Стас! Стас! Не молчи! Не молчи! Стас! Что с тобой? Стас!» Пытаясь увидеть сквозь пыль, которая поднялась от ломающегося под тяжестью фуры металла, кричал Кузьмич, жадно ища глазами Стаса. Когда пыль рассеялась, из-под завала послышалось. «Нога моя, нога, блин! Стас, ты чего, не молчи, брат! Похоже, мне ногу сломало. Не могу двинуть ею, еще, кажись, придавило чем-то!» Толпа ринулась осматривать, что же произошло. Конечно, когда легковушку накрывает такая фура, то ожидать можно все, что угодно. Но это когда ты спец в этом деле, а когда такое случается впервые, то обо всем узнаешь неожиданно. «Надо его достать, парни», – предложил Костин. «Кого, умник? Их там уже двое!» – разъяренно рявкнул Кузьмич, подбирая брошенный им несколько секунд назад лом. «А ну, подсобите, мужики! Попробуем немного приподнять эту хреновину, чем ему ногу придавило. И раз, взяли! И раз!» Что-то заскрипело, но поддаваться не собиралось. Сделав несколько попыток, но получив только ругань из отборного мата, от Стаса Кузьмич и компания отпрянули назад. «Да, без специальной техники нам не обойтись. Что смотришь-то, начальник? Звони давай. Выверни всех наизнанку, но МЧС мне пришли сюда. Хоть одно дело и сделай как нужно», — сказал Кузьмич. «Да не ори ты. И так все понятно, что сами не справимся. А как она проедет, твоя МЧС-то? Здесь вертолет нужен, не меньше». «Так, а куда же он сядет?» — спросил мужчина, протирая свои очки. «Здесь места для посадки не хватит, все машинами забито». «Не знаю, куда он сядет, но вот начальник сядет, это уж точно. И мест много есть, где его охотно примут. Ей-богу сядет, если не придумает чего-нибудь», — продолжая наезжать на Костина, голосил Кузьмич. Такой ход событий явно стал нагнетать еще более нервную обстановку. Напряжение достигло своего апогея. Настало время решительных действий. Только не хватало лидера и знающего, что делать в таких ситуациях, человека. Штаб МЧС. Штаб МЧС в эти минуты напоминал штаб времен Великой Отечественной войны. Только вместо разрывающихся снарядов разрывались все телефоны, которые имелись в офисе. Все помнят утро 22 июня, но, похоже, теперь все будут помнить и утро 23 июля. Сотрудники МЧС бегали по кабинетам, то отвечая на многочисленные звонки раздраженных жителей города, то давая советы по телефону на предмет того, как себя вести в критических ситуациях. Но все они, конечно же, ждали прибытия министра по чрезвычайным ситуациям, господина Аверина, который должен был прибыть с минуты на минуту. Но должен прибыть совсем не означает, что он прибудет. «Алло, МЧС, младший лейтенант Царинок, вас внимательно слушают, что у вас?» «Царинок? Это Аверин». «Так точно, товарищ генерал армии!» «Слушай, Лавренков уже в штабе?» «Никак нет, товарищ генерал армии!» «А кто уже на месте? Евдокимов?» «Никак нет, товарищ генерал армии!» «Да вы что там все? Почему никого нет на месте? Что за бардак в штабе?» «Ты, товарищ генерал, так никто не может добраться до штаба. Весь город встал из-за крупной аварии в районе Роговской эстакады. Все кольцевые дороги города замкнулись. Город встал намертво, товарищ генерал». «Да знаю». «Царинок, какие новости с воздуха? Кто делал облет?» «Пока никто, товарищ генерал армии. Летчиков нет на месте. Должны были к 7 утра быть, но, видимо, не могут добраться, так как город стоит». «Что? Почему нет дежурных летчиков? Кто отпустил? Вы у меня под суд все пойдете. МЧС не институт благородных девиц. Быстро связаться с Петрушиным и доложить обстановку с летчиками. Вам ясно, Царинок?» «Так точно, товарищ генерал армии». «Выполнять! Даю 5 минут, и не минуты больше». «Есть!» – выпалил Царинок и метнулся искать телефон полковника Петрушина, начальника ВВС МЧС города Москвы. «Да где же он, господи, ну где же?» «Что ищешь, Лень?» – увидев роющегося в разных ящиках Леонида, спросил Татьяна, отрываясь от своего монитора. «У нас ЧП в городе, сам Аверин звонил, а летчиков нет на месте из-за этого коллапса. У нас одна на всех сейчас очень большая пробка». «И это проблема, Тань. Очень, очень большая проблема». «Да не кипятись ты так. На вот список руководителей. Здесь все телефоны есть». «О, спасибо, Танюш, я твой должник». «Ну, спасибо, запомню», — ответила Татьяна и принялась отвечать на очередной звонок. «МЧС, слушаю. Что у вас случилось?» Леонид быстро пробежал глазами по списку фамилий и, обнаружив там фамилию Петрушина, принялся набирать его номер. Через мгновение послышался гудок в трубке. Один, второй, третий, шестой. На 7-м гудке послышался хриповатый голос Петрушина. «Алло, слушаю вас». «Товарищ полковник, младший лейтенант Царинок, разрешите обратиться?» «О, не ори ты так, Царинок. Ты на часы смотрел? Который? Сейчас, твою мать. Что стряслось? Что ты так орешь? Да еще в такую рань». «Серьезная авария у Роговской эстакады, товарищ полковник. Знаю, что у вас выходной, но докладываю. Все дороги города замкнулись в пробках. Весь город стоит. Сам Аверин просил вас ему срочно позвонить, товарищ полковник». «Хорошо. Я позвоню. Господи, который часто сейчас?» 8:13, товарищ полковник». «Да уж. И цифры счастливые. Но что есть, то есть, как говорится. Кто сейчас у нас у вертолетов дежурит? Александров на месте?» «Он сегодня как первый день в отпуске числится, товарищ полковник. Зато его напарник Прохоров на месте, но он один». «Что значит один? Кто нарушил приказ о дежурстве? Под трибунал отдам». «Александров должен был заменить Морозов, но он в пробке застрял. Уже звонил, что находится недалеко от нас». «Что? Что за детский сад вы там развели? Ладно, я приеду и лично разберусь. Все виноваты понесут персональную ответственность согласно положению устава. Доложить о готовности вылетов вертолетов и о наличии личного состава». «Ясно! Так точно! Выполнять! Есть!» И Царинок бросился звонить на вертолетной площадке, чтобы узнать о готовности вертолетов к вылету. Его звонок не прояснил ситуацию, а лишь добавил головной боли. Из 3 имеющихся воздушных машин 2 были неисправны, и ими как раз сейчас занимались механики. А единственная исправная одиноко располагалась на взлетной площадке и ждала 2 своих летчиков. Но из 2 летчиков в данный момент был только один – Старлей Прохоров, напарник и друг Сергея. С каждой минутой ситуация накалялась и вскоре могла стать совсем взрывоопасной. «Алло, Колян?» «Да, я. Не ори ты так, Лень!» «Колян, здесь такое началось, сам Аверин едет. Петрушин на ушах. Что с вертушками, готовы?» «Чего стряслось-то? Одна вроде готова, а 2 нет. Максимыч возится со вчерашнего дня. Да вроде все бестолку. Ворчит, мол, что с грудой железа устал ковыряться. Один сможешь вылететь в район Роговской эстакады? Там жуткая авария, в результате которой весь город парализовало. Возможно, есть жертвы и раненые. Так одному нельзя, а Морозов застрял где-то в пробке. Да и Серый в отпуске с сегодняшнего дня. Да знаю, с ним сможешь связаться? Он же вроде недалеко живет-то. Ну и чего? Что я ему скажу? Он же на юга сегодня уезжать должен. Он же твой друг, поймет. Здесь всего надо-то разок слетать и предоставить полную информацию Петрушину с места аварии. Проснись, включи радио, уже по всем станциям передают. Во, 106,9, включай быстрее, передают сейчас. Николай нажал на кнопку потрепанного временем и покрытого слоем пыли старенького музыкального центра Sony и услышал. Мы продолжаем вести репортаж с места аварии возле Роговской эстакады. В студии Алексей Оборин и Светлана Лазарева. Света, что там у нас дозвонившимся с места аварии? Какие последние сведения? Спасибо, Алексей. Из рассказа очевидца трагедии стало ясно, что как минимум два человека тяжело ранены, а один зажат под грудой металла. Его имя и фамилии пока не установлены. Все попытки пробраться к пострадавшему не увенчались успехом. Более того, один из спасавших получил тяжелую травму и тоже оказался зажатым под прицепом фуры. Это некий Станислав Рюмин. Они первые оказались у места аварии с Лапенковым Егором Кузьмичем, так как находились в это же время на работе по очистке от пыли и грязи дорог нашего города. Напомню, что также на месте аварии оказался зампрефекта Южного округа господин Костин Виктор Сергеевич, который сразу же связался с МЧС и средствами массовой информации. Он сказал также, что из-за плотности машин все подъезды к месту трагедии полностью блокированы личным автотранспортом жителей города. Нужна помощь с воздуха. Любая другая помощь будет, скорее всего, бесполезна. Спасибо, Светлана. Мы связались с начальником МЧС ВВС города Москвы полковником Петрушиным. И вот что он нам сообщил. Все необходимые меры уже предпринимаются. Я дал все распоряжения своим подчиненным, и скоро мы все с вами узнаем, что нужно делать и в какой последовательности в этой довольно сложной и непростой ситуации. У нас есть все основания полагать, что вся операция по спасению жизни раненых пройдет успешно. А теперь, простите, у меня все. Как вы сами понимаете, есть дела. Господин Петрушин, но вы будете информировать средства массовой информации, как проходит операция по спасению людей? Всему свое время, без комментариев. Напоминаю, это на связи по телефону был полковник Петрушин, начальник МЧС ВВС города Москвы. С вами в эфире Алексей Оборин и Светлана Лазарева, ведущая радиостанции «Попутчик» в диапазоне 106,9 FM. Не переключайтесь. «Ну что, слышал?» – спросил Царинок. «Да, хреновая ситуация», – тяжело вздохнув, ответил Прохоров, в мыслях прокручивая ход дела. «Звони Александрову, не тяни, пробуй, вылетай с кем-нибудь, хоть Тузика или Бобика сажай к себе в кабину, а вылетай быстрее, я тебя прикрою». «Надо подумать». «Да некогда, Коль, думать, надо дело делать». «Хорошо, звякну Александрову, но если не выйдет, то сам полечу». «Понял, но я этого не слышал, ясно?» «Да ясно, ясно», — ответил Прохоров и положил трубку. В квартире Александровых в это же время. Неизвестно, сколько бы еще простояли Сергей и Ольга посреди комнаты, крепко обнявшись, но их единение прервал звонок все еще работавшего и почти сломанного мобильника Сергея. Словно ударом тока прошило каждую клетку тела Сергея. Он вздрогнул первым, сердце забилось, так как его быстрая реакция отражала всю суть его же профессии. Он быстро взял себя в руки, поцеловав Ольгу в шею, отошел в сторону и направился к телефону. «Ну что еще?» Громко вскрикнула Ольга и плюхнулась на диван. «Тихо, береги нервы», – строго отрезал Сергей и нажал на кнопку телефона. «Да, Александров слушает. Алло». «Сергей, привет, Прохоров беспокоит», – с трудом подбирая слова, начал Николай. «Короче, что случилось, Колян?» – быстро отрезал Сергей, понимая, что вот так по утрам просто не беспокоит. «Тут такое дело, Серый. Без вступления, коротко и внятно, ясно?» «Понял. Тяжелая авария возле Роговской эстакады. Есть тяжело раненые, погибших пока вроде нет». «Что значит «пока нет»? И что значит «вроде»? Запомни, нет такого слова «вроде». Есть «да» или «нет». Терпеть не могу «вроде». «Так в том-то и дело, что нет точной информации. Люди с места аварии по телефону сообщают. На машинах не пробраться, весь город стоит. На глушняк. Нужен облет, Серый». «Так лети. Че кота за... я...» Но быстро обернувшись в сторону испуганной Ольги, Сергей, спохватившись, добавил: «За хвост тянешь». «Так Морозова на месте нет. Из-за того, что город встал, не может добраться. Одному вылетать нельзя, невозможно, ты же знаешь». «Невозможно? Для нас нет такого слова». Ольга сразу же поняла, что что-то случилось. Разве Сергей произнес эти слова, которые он произносил лишь только в самых сложных и критических ситуациях. Эти слова и были самой сутью Сергея. Он никогда не сдавался и шел до конца, что бы ни говорили другие. И как бы ни было все против него. Поэтому он терпеть не мог слово «вроде». Для него значило только «да» или «нет». «Сергей, это же нарушение летного устава. Ты в своем уме?» Продолжал в недоумении от услышанного Прохоров. «Знаешь, Коль, я за эту ночь пережил такое, что мне уже ничего не страшно, и меня ничем не испугаешь. Зато я видел, как люди могут творить чудеса. Да даже не чудеса, а честно, от всего сердца просто делать свое дело. Понимаешь? Делать свое дело, несмотря ни на что. И к черту уставы. Люди в беде, а мы кто? Вот кто мы, Колян?» «Кто?» – слегка ошарашенно спросил Прохоров. «МЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Не по соплям и слезам, Колян, а по чрезвычайным ситуациям. Мы, Коля, жизни спасаем, а не свои на погонах звезды. Нет ничего дороже человеческой жизни, брат, поэтому заводи вертуху и встретимся у Роговской эстакады. Ясно? Тебе ясно?» «Да что значит встретимся? Это же вертолет. Я не могу так просто припарковать его в обочины шоссе, просто выйти и встретиться. Как, Серый? Я тебя увижу». «Что?» «И услышу». «Там же невозможно, говорят, сесть даже, машина не позволит. Ими все забито». «Невозможно? Опять невозможно?» «Зависишь, как стрекоза тогда, ясно? А если? Не если. Все. Спасательное оборудование проверь, через 15 минут вылет, я доберусь». «Как? Все же стоит». «Стоит, говоришь? Ну, это неплохо, когда стоит», — бросил в ответ Сергей и прервал разговор. «Алло, Серый, алло, тьфу, ты псих», — бросил в сердцах Прохоров и направился в сторону летной площадки. Он хорошо знал Сергея, поэтому придется лететь по-любому, даже если это запрещено уставом. Оставалось понять, как это сделать. Но тут ему на глаза попался Максимыч, который в этот момент вылезал из ремонтируемого вертолета и в сердцах матерился на весь белый свет. «Максимыч, ты это, летал хоть раз над утренней Москвой?» «Чё?» «Да ничего, вторым будешь». «Обычно всегда был третьим, но вторым», — удивленно ответил Максимыч. «На шлем, вылетаем, по дороге все объясню», — хватая шлем и лежащий на стеллаже, сказал Прохоров, направляясь в сторону единственного исправного вертолета. «Куда?» «Да что сегодня все с утра, с ума посходили? Я-то здесь при чем, Колян?» «Некогда, отец, потом объясню. Александров будет ждать». «Серега!» «Где?» «Так бы сразу и сказал». На ходу надевая шлем и больше не задавая ненужных вопросов, понимая, что все, наверное, очень серьезно, раз сам Александров ждет, ответил Максимыч буквально на бегу, недовольно ворча и слегка задыхаясь от давно мучившей его одышки. «Первый взлет! Всем отойти в зону безопасности! Я стрекоза один! Я стрекоза один! Разрешите взлет!» — завопил Прохоров на служебной частоте. «Слышу вас хорошо, стрекоза один. Подтвердите личный код, причину взлета и наличие второго пилота. Прием!» «Вылет в район Роговской эстакады. Личный приказ полковника Петрушина. Первый пилот Старлей Прохоров, код 7001. Второй пилот лейтенант Морозов. Как слышите? Прием!» От услышанного у Максимыча глаза стали похожи на два увеличительных стекла, даже слегка запотев. Он схватил за рукав Прохоров, но тот резко одернул руку Максимыча и глазами показал, чтобы тот сел на место второго пилота. «Стрекоза один. Подтвердите наличие второго пилота. Как слышите? Прием!» Прохоров недвусмысленно дал понять Максимычу, чтобы тот ответил вторым пилотом, и на клочке бумаги написал личный код Морозова. Максимыч уже слишком давно служил в ВВС, и два раза ему намекать и уж тем более объяснять было не нужно. Он вышел на чистоту и подтвердил. «Я стрекоза один, лейтенант Морозов, код 7002. Разрешите взлет». «Взлет разрешаю. Будете на месте, доложите обстановку. А тебе, Морозов, горло надо лечить. Меньше холодного пей», — донеслось из эфира. «Главный, стрекоза один это учтет. Взлетаем». «Прием», — войдя в роль, ответил Максимыч. «Слышно хорошо. Взлет разрешаю, стрекоза один. Взлет». После команды «взлет» вертолет засвистел своими лопастями и, сотрясая воздух, стал медленно отрываться от земли. Когда стрекоза один набрал приличную для обзора высоту, то сразу бросилось в глаза, что все дороги и шоссе города просто забиты машинами. Город не двигался совсем. Лишь только люди подавали признаки движения по тротуарам и дорожкам, напоминая трудолюбивых муравьев, спешащих к муравейникам. «Мороз, летим к Роговской эстакаде», – начал Прохоров, понимая, что весь разговор записывается. «Там ЧП, авария, есть раненые. Нужно все доложить Петрушину. Сам Аверин взял под личный контроль». «Да», — немногословно ответил Максимыч, понимая, что ему лучше помалкивать, чтобы не проколоться. «Так вот, Попробуем подлететь к месту и зависнуть. Может понадобится спустить оборудование. Ну и жара сегодня, мороз. Да, пробурчал Максимыч. Постепенно «Стрекоза-1» набрал высоту и полетел к месту аварии. В квартире Александровых. «Что? Что там еще случилось?» — с надрывом спросила Ольга. «Когда же это все закончится?» «Перестань орать! Думаешь, я не хочу, чтобы все закончилось?» — перебил ее Сергей. «Работа у меня такая, пойми ж ты это!» «Ты в отпуске, мы к дочери едем!» — уже рыдая крикнула Ольга. «Послушай меня, Оль!» — тихо сказал Сергей, подойдя к Ольге. «Неужели ты думаешь, что я не хочу к Дианке?» «Оль, просто если спасли мою дочь, то почему я должен тихо сидеть дома, если людям, возможно, нужна моя помощь? А может, там тоже чья-нибудь дочь или сын в беде?» «Да где?» – вытирая слезы, спросила Ольга. «Оль, в конце концов, ты знаешь, кто твой муж, а я знаю, кто у меня жена. У меня самая замечательная жена на свете. И самая прекрасная мать для Дианки. Успокойся, я тебя прошу. Ты же знаешь, со мной все будет хорошо. Если что, то телефон мой ты знаешь». «Да черт с тобой, беги спасать этот мир!» – слипывая и шмыгая носом, ответила Ольга. «Ну так я, это, побежал?» – хитро улыбаясь, спросил Сергей. «Да уж беги уже, а!» – выдавливая из себя улыбку, но понимая, что ничего не сможет это изменить, ответила Ольга, протягивая Сергею его сотовый телефон, который он бросил на диван после разговора с Прохоровым. «Я скоро, обещаю!» Только и крикнул Сергей в ответ и спустя мгновение уже преодолевал один из пролетов подъездной лестницы. В голове Сергея отчетливо навигатором стал прокладываться маршрут движения к Роговской эстакаде. То, что весь город стоял, он знал, поэтому городской транспорт не рассматривался. Вертолета под рукой не было, мотоцикла, естественно, тоже. Оставалось только крутить педали, впрочем, которых у него тоже не было. Вдруг, когда Сергей распахнул дверь подъезда, он услышал: «О, здорово, дядя Сереж! Куда это ты так нарезаешь?» Перед Сергеем стоял милый мальчуган, руками придерживая свой потрепанный маунтинбайк. «О, здоров, Петруха! Одолжи свой мопед!» «Чего? Дай-ка дяде прокатиться!» «Да будете пипл-то смешить, дядя Сереж!» – удивленно парировал Петруха. «Почему смешить? Ну-ка, слезай!» – быстро сказал Сергей и одним взмахом отодвинул Петруху от маунтинбайка. Через секунду он уже пулей летел по извилистой дорожке двора и не заметил, как она неожиданно оборвалась. И... перед глазами Сергея нарисовалась трасса скоростного спуска. Петруха, казалось, забыл, как дышать, но вдруг он услышал чей-то крик у себя за спиной. «Нифига себе! У нее что, башня съехала? Все кранты, либо убьется, либо покалечится». Сам не зная, как все это выходит, Сергей несся вниз с холма с сумасшедшей скоростью, да еще при этом успевая объезжать преграды, а со стороны казалось, что это какая-нибудь тренировка сборной России по скоростному спуску на маунтинбайке. Некоторые из прохожих выхватили свои мобильники и стали снимать это шоу. Это действительно было зрелище. Постепенно Сергей приближался к подножию холма, а вместе с ним и приближалось шоссе, полностью забитое машинами. Сергей это понял не сразу, уж больно сильно пришлось увлечься спуском, чтобы не убиться насмерть. Но когда он увидел саму пробку, ему стало не по себе. Он напряг свое зрение как только мог и вдруг увидел небольшую возвышенность, которая находилась справа от холма, по которому он несся навстречу шоссе и машинам. Решение было принято молниеносно, на радость всем автолюбителям, которые в панике начали выбегать из своих автомобилей. Не сбавляя скорости, Сергей свернул вправо и понесся на соседний холм. «Да кто ж на такой развалюхе-то ездит? Где ж у тебя тормоз?» – заорал Сергей, нажимая на что только можно в поисках тормоза. Тормоза еле сбавляли стремительный темп спуска, а на такой скорости их действие было практически незаметно. Видя прохожих, а если быть точнее, девушку с коляской, которая аккурат прогуливалась именно по маршруту его движения, он заорал: «Лыжню! В сторону! Зашибу!» Девушка, видя несущегося взрослого мужика с горы на велосипеде, резким движением схватила детскую коляску и рванула в сторону, при этом отпуская совсем не детские слова в адрес велослаломиста. «Мудак, идиот! Уже с утра кругом одни дебилы! С ребенком невозможно выйти, погуляй спокойно!» Сергей, конечно, все эти рады в свой адрес не слышал, но обрывки последней фразы все же долетели до его ушей. «Пардон, мадам!» Только и успел крикнуть в ответ Сергей и пошел на следующий холм. Петруха с парнем подбежали к краю той самой дорожки, которая так неожиданно закончилась и перешла в крутой обрыв. Они не верили своим глазам. что чудо-велосипедист так нигде и не влупился. Мало того, он пошел на второй холм. «Познакомишь меня, Петь, с ним?» С офигевшими глазами продолжал паренек. «Обязательно, Сань!» «Да я же не знал, что в подъезде с таким камикадзе живу. Вроде обычный мужик». «Обычный?» «Ну-ну. Даже Снейк так бы не смог. А Снейк, знаешь, далеко не последний маунтинбайки чел. Я много чего видал, но такого...» В этот момент глаза паренька округлились до неприличного размера, и он, схватившись за голову, только и произнес: «Ах! Еть!» «Да!» — ответил находящийся в шоке Петруха, вглядываясь во взлетающий вверх силуэт Сергея и его все еще живого маунтинбайка. Прочувствовав полный эффект от полета, Сергей открыл глаза и увидел макушки деревьев, которые мелькали параллельным курсом. «А холмик-то крутоват был, зараза!» Только и успел подумать Сергей и пошел на снижение. Но, как говорится, везет тому, кто везет. Местность, где Сергей творил чудеса скоростного велосипедного спуска, имела в наличии достаточно разнообразный ландшафт. Поэтому, набрав скорость на одном холме, на другом он ее мог потерять. Но, увы, не сегодня. Так вот, тот самый второй холм, который послужил трамплином, позволил ему перелететь еще один, и его снижение пришлось на пологий склон следующего. Поэтому падение превратилось в мягкое приземление с продолжением скоростного движения. Только уже движение по тротуарам родного города. «Хорошо, что сейчас утро, и вокруг мало пешеходов». «Логично», — прикинул Сергей и налег на педали, когда почувствовал, что скорость стала постепенно снижаться. В голове был проложен лишь только один маршрут. Пункт назначения — Роговская эстакада. Недалеко от места аварии. Так Вера никогда не бегала в своей жизни. Что бежит она очень быстро, ей удалось понять только тогда, когда она услышала позади себя фразу: «Да постой же ты, дура! Я ща умру!» Умирающим оказался парень с врученной ею визиткой. Вера слегка притормозила и, обернувшись, увидела. Тот еле поспевал за ней, пытаясь на бегу сорвать с себя галстук. «Чё надо? Я уже вам все сказала. Визитка у вас в руке. Звоните, и все решим». «Что непонятно?» – возмущенно спросила она, тяжело дыша от непрерывного бега. «Я... это... Ну что еще? Я спешу. Позвольте, я вам помогу аптечку донести». Постепенно восстанавливая свое дыхание, предложил Игорь. «Кстати, меня Игорь зовут, а вас как? Фух, ну и жара». Вера хотела отшить парня в резкой форме, но что-то отталкивало ее это сделать. Возможно, зажатая накрепко в руке ее визитка. И чтобы долго не тратить время на пустые разговоры, она ответила: «Вера». «Что?» «Не что, а кто? Вера, говорю. Вы меня слышите, Игорь? Может, еще и вам нужна моя помощь?» «Нет, спасибо. Я сейчас отдышусь и можем бежать», — тяжело сплевывая на раскаленный асфальт, ответил Игорь. Бег явно был не его коньком, но желание познакомиться с понравившейся ему девушкой заставляло его бить все свои спортивные рекорды по бегу. «На вот, вдохни», — оперативно протягивая Игорю ватку с нашатырным спиртом, сказала Вера. «Легче станет». «Фу, ух, фу, нос ударило», — ответил Игорь, выбрасывая ватку. «Аж до слез пробрало». «Зря выбросил. Надо было еще виски натереть. Но некогда разглагольствовать. Бери аптечку и бегом за мной. Людям нужна моя помощь». «Я мигом», — подхватывая аптечку и пряча визитку в карман, ответил Игорь. И они побежали к месту аварии. Теперь бежать Вере было значительно легче. Чего не скажешь про Игоря. Он периодически задевал чью-нибудь машину. То аптечкой, то локтями. И в его адрес следом неслись постоянные угрозы. От услышанного автоматически увеличивалась скорость бега, и несколько раз он даже наступил Вере на пятки, бегущей впереди него, в результате чего увеличилась и ее скорость. Получался эдакий бег по лезвию бритвы, а вместо бритвы были бритые наголо головы некоторых разъяренных водителей, которые орали им вслед и готовы были броситься за ними в погоню. Так, с горем пополам, они приближались к месту аварии. На месте аварии. «Эх, врача бы какого сейчас!» «Мужчины! Он, кажись, очухался, стонет!» «Точно говорю, пришел в сознание!» – послышался женский крик. Максим было подумал, что очухался именно он, и побежал к месту крика. Но, пробегая несколько шагов, понял, что кричит женщина, которая находится рядом с водителем перевернувшейся фуры, которого удалось вытащить и положить на обочине. Но клятва Гиппократа двигала и двигала его к пострадавшему. Вскоре он оказался над ним и взглянул на рану. Кусок металлической части двери все еще торчал из бока пострадавшего, а тоненькая струйка крови сочилась из раны. Нога была перебинтована веревкой, которая связывала с двух сторон два куска довольно крепкого картона. Ну, в принципе, все неплохо пока, но нужно его срочно в больницу. Эх, сейчас бы обезболивающее колоть ему. Господи, ну хоть кто-нибудь меня сегодня услышит, взмолился он, поднимая свои руки к небу и устремляя свой взгляд в небеса. «Стойте! Я врач! Расступитесь! Дайте осмотреть пострадавшего!» Неожиданно послышалось где-то рядом. Максим обернулся и увидел двух приближающихся людей. Если быть точнее, то девушку и парня, держащего в руках аптечку. «Ну, слава Богу! Господь, ты есть!» Радостно воскликнул Сергей, узнавая в девушке Веру из машины «Тойота». «Снимите кто-нибудь свой пиджак и положите аккуратно ему под голову!» Сознанием дела скомандовала Вера. «Дай же ему обезболивающее!» – наклонясь к ее уху, сказал Максим, думая, что она его слышит, забывая о своем нынешнем положении. «Слушай, в новой аптечке есть отличный препарат – синтетический опиоидный анальгетик. По своим обезболивающим свойствам он в несколько раз сильнее морфина, эффективно предупреждает развитие болевого шока при получении травмы. Ну, он в таком одноразовом пластиковом шприц-тюбике должен быть. Ну, посмотри же!» – продолжал он. «Как тебя там? Игорь, кажется, раскрой аптечку. Дай сюда быстро!» – продолжала Вера. «Да где же он, господи?» «Ага, вот». В Вериной руке мелькнул шприц-тюбик. «А что это, девушка?» – послышался женский голос. «Вы точно уверены, что это поможет?» «А вы что, врач?» – недовольно спросила Вера, поднимая глаза. «Это очень классное обезболивающее средство. Бутрофанол тартрат. Это что-нибудь вам говорит?» «Зря вот так, девушка. Я просто спросила». Понимая всю свою неправоту вопроса, ответила женщина. «Так вот, в экстремальных условиях этот препарат можно вводить прямо через одежду пострадавшего при тяжелой травме для приостановления развития травматического шока, что позволит доставить пострадавшего в лечебное учреждение, где окажут специализированную помощь», – сказала Вера и ввела препарат. «Умничка», – тихо сказал Максим, наклоняясь к ней. «Все правильно». У Максима слегка отлегло на сердце. «В аптечке есть еще шина. Может наложить получше. Вы же врач?» – продолжала давать советы та женщина. «Не вижу сейчас смысла его беспокоить. Тем более наложено весьма профессионально. И неважно, картон это или настоящая шина. Эффект один и тот же. Вот железка в его боку меня беспокоит больше всего сейчас. Какая потеря крови?» «Да я-то откуда знаю?» – удивленно спросила женщина. «А я думала, что вы все знаете, раз столько вопросов задаете. Не упуская момента поставить ее на место», – продолжала Вера. «Судя по влажности одежды от крови, потеря не очень большая пока. Но вот на какую глубину вошел кусок металла, я сейчас не могу сказать. Поэтому вытаскивать его небезопасно. Возможно, обильное внутреннее кровотечение с повреждением внутренних органов и сосудов». «Браво, коллега!» – зааплодировал Максим. «Скорую или спасателей вызывали?» – спросила Вера. «Да я не знаю, девушка, меня попросили рядом с ним посидеть. Вот я и сидела». «Ясно, отойдите тогда в сторону. Мне кто-нибудь может сказать, вызвали ли кого?» «Эй! Префект, здесь девушка-врач спрашивает, через сколько приедут врачи или спасатели?» – крикнул Кузьмич, обращаясь к Костину. «Пока не знаю. Нужно радио послушать». «А, погодите, кто-то звонит», – ответил Костин и полез искать по карманам свой телефон, который разрывался мелодией Верки Сердючки с песней «Хорошо, все будет хорошо». «О как, я смотрю, у префектов всегда все хорошо. Может, и у нас когда-нибудь будет хорошо?» – продолжал подкалывать Кузьмич. Промычал Костин в ответ Кузьмичу и ответил на звонок. «Алло, Костин слушает. Виктор Сергеевич, радиостанция «Попутчик», ведущий Алексей Оборин». «Тсс», обращаясь к скопившимся людям, произнес Костин. «Да, Алексей, слушаю вас». «Виктор Сергеевич, прямой эфир. Вы сможете рассказать, что и как происходит на месте автокатастрофы?» «Думаю, да. У нас как раз первую помощь оказали одному из пострадавших. Оказала некая...» «Девушка, как вас зовут?» «Да, вас». Неожиданно обратился он к Вере. «Девушка, вас спрашивают, как вас зовут?» – мгновенно отреагировала женщина. «Да какая разница? Ему нужно срочно в больницу. Слышала я уже его голос в эфире, и что?» «Да Вера меня зовут». «Ее Вера зовут. Вера!» – продолжала выслуживаться женщина. «Что? Вера? А как фамилия?» – продолжал спрашивать Костин. «Девушка, как фамилия? Слушайте, а не пошли бы вы, а?» – рявкнула Вера. «Но он же спрашивает», – удивленно спросила женщина. «Вы же героиня просто. Я просто делаю свое дело, в отличие от вас. Хотя вы, кажется, тоже делаете свое дело». «Ильина». «Кто Ильина?» «Ах, это вы, Ильина?» «Ильина!» – крикнула женщина. Костин, быстро разобрав, кто и что, продолжил свой разговор. «Алло! Да-да, Виктор Сергеевич, внимательно слушаю. Так вот, Алексей, была оказана первая медицинская помощь пострадавшему. На месте аварии оказалась врач, который все и сделала. Ее зовут Вера Ильина. Да вот и она сама. Вера, быстро подойдите ко мне!» – крикнул Костин в направлении Веры. «А может, лучше ты к ней подойдешь? Чай не на проводе висишь?» – рявкнул недовольный Кузьмич. «Она, в отличие от тебя, жизнь спасает, а не рисуется перед всеми. Да слышь ты, ладно!» Прикрывая рукой телефон, чтобы этого не слышал радиоведущий, крикнул Костин и подбежал к Вере. «Вера, вас радиостанции просят!» Вера недовольно взяла телефон и спросила. «Здравствуйте, это кто?» «Радиостанция «Попутчик», ее ведущий Алексей Оборин. Скажите, пожалуйста, как вам удалось оказать первую медицинскую помощь? Как я понял, вы врач. Где вы работаете? Сколько вам лет, Вера?» «Работаю в одной из больниц города Москвы, операционной сестрой в отделении хирургии. Пользуясь случаем, хочу сказать, что пострадавший получил открытый перелом лодыжки и имеет рваное осколочное ранение металлическим предметом в область брюшной полости. Пострадавшему введено обезболивающее средство, но инородное тело пока находится в теле больного, так как если его извлечь, то, возможно, большая потеря крови. Нам срочно нужна экстренная помощь. Здесь еще два раненых, но они находятся под грудой железа и, по словам очевидцев, еще живы. Где помощь?» «Спасибо, Вера. Вы были в прямом эфире радиостанции «Попутчик». Мы связались с МЧС, и нам сказали, что вертолет вылетел к месту трагедии. Ждите и держитесь там, Вера. Ну а мы с нашими радиослушателями будем внимательно следить за ходом событий в районе Роговской эстакады. Вы сейчас с кем разговариваете?» «Что, простите, Вера?» «Я говорю, вы со мной разговариваете или с радиослушателями?» – недовольно спросила Вера. «Это же эфир, Вера, я вас понимаю, конечно. Вам тогда нужен префект, вот с ним и говорите, а у меня, знаете ли, дела». Отрезала Вера и протянула телефон Костину. «Алло, Алексей?» «Да, Виктор Сергеевич, ну и обстановка там у вас. Как я уже сообщал в моем предыдущем выступлении в прямом эфире, люди раздражены всей этой ситуацией. Да и помощи пока все нет. Вы связались с Ткаченко Богданом Львовичем? Что он вам сказал? Это его хозяйство. Почему он не реагирует оперативно? Алло!» Но в ответ раздались гудки. «Слышь ты, префект, а вы вообще когда-нибудь быстро реагируете? Или только реагируете быстро, когда вашей задницы дело касается? Уж больно она у вас у всех мягкая, как я погляжу. Запомни, ты случайный здесь человек, а вот Вера и мы на своем месте, понял?» Продолжал возмущаться Кузьмич. «Послушай, мужик, как тебя там?» – не выдержал Костин. «Ни мне, ни тебе не нужны неприятности. Раз уж мы все здесь оказались, так давай одно общее дело делать, а не разборки между собой устраивать. Договорились? Когда все это закончится, я тебе оставлю свои координаты. И ты придешь и обо всех своих проблемах мне расскажешь. Идет? А я посмотрю, что смогу для тебя сделать. Что скажешь?» «Эй, ж как заговорил, а раньше где был?» «Вот и я о том же. Дело надо всегда делать, а не когда петух в одно место клюет. А знаешь, я приду. Дело принципа. Приду, ты только координаты свои дай, а не ФСБшные. Хотя и туда могу прийти, мне бояться и скрывать нечего. Как говоришь, твоя фамилия Костин, Виктор Сергеевич?» «Да хватит вам, надоели уже, не выдержал кто-то из окружающих. С одним пострадавшим более-менее ясно. Что с другими двумя делать-то?» «И то верно», — ответил Кузьмич, когда вспомнил про Стаса и мужика под фурой. «Да я своего водителя уже послал», — гордо ответил Костин. «Куда? И далеко? Он уволен?» — продолжил Кузьмич. «Пусть между машинами пробежится. Нам джип большой нужен. Или типа джипа что-нибудь. Вручную нам не разобрать завал». «А вот это уже слова мужчины, а не мальчика», — уже спокойней отреагировал Кузьмич. Пока шли разборки, Максим пытался пробраться к телу Стаса и заодно посмотреть и свое. Кое-как, благодаря своему необычному положению, он добрался до Стаса. Стас продолжал тихонько стонать, и ему было отчего. Во-первых, у него действительно была сломана нога. Во-вторых, под тяжестью железа ему почти невозможно было дышать. Максим это понял сразу, когда увидел его бледное лицо с посиневшими губами. Нужно было срочно что-то предпринимать. Но что он мог сделать лично, когда сам находился между жизнью и смертью? Эх, здесь бы домкратом нужно приподнять, чтобы первым делом парнишка смог хотя бы нормально дышать. Раз рукой и ногой шевелит, то позвоночник цел, дыхание. Нужно восстановить его дыхание. «Да что они там так долго соображают? Как им сказать-то, Господи?» – кричал Максим изо всех сил, как только мог. Но его крики так никто и не слышал. Больше всего в этой ситуации Максим боялся взглянуть на себя самого со стороны. Но собрав волю в кулак и глубоко вздохнув, он все же заставил себя пробраться к собственному телу, зажатого со всех сторон грудой металла. Картина была ужасающая, но обнадеживал не бледный цвет лица и еле заметное дыхание. Хотя губы и выглядели пересохшими, но присмотревшись к ним, повнимательнее Максим увидел песчинки пыли или песка, отлетающими от губ равномерно в такт дыхания. В первое мгновение Максим подумал, что это ветер, но отдышавшись и успокоившись, взглянул снова. Нет, глаз опытного врача было не обмануть. Это было дыхание, пусть и очень слабое, но все же дыхание, черт побери. Я жив. «Жив!» – заорал Максим, и перед его глазами сразу же промелькнули Настена и Темка, тянувшие к нему свои руки. «Я буду бороться, обещаю!» – сказал им Максим и вылетел из-под завала. Чуть дальше от места аварии. Олег, водитель Косина, постепенно все дальше отдалялся от места аварии. С каждым шагом он все яснее видел всю проблему затора. Машины настолько плотно находились друг от друга, что движение, конечно же, было невозможно. Ну, или почти невозможно, как выяснится позже. «Твою мать! Ну какой к черту джип, когда все заблокировано?» – вырвалось криком души у Олега. «Здесь танк нужен. Да и тот, чтоб прямо по машинам ехал и их давил, как во время войны, ей-богу. Задолбали эти машины уже, скоро их будет больше, чем людей». «Да не кричите вы, молодой человек!» – послышалось из Нивы. «А что сделаешь? Не взлететь же! А вы часом не знаете, это надолго?» – продолжал пожилой человек. «Надолго, отец, надолго. А что там случилось? Авария, отец, серьезная. Все полосы перекрыты, так что надолго застряли. Что вы говорите, молодой человек?» – сказала женщина, вылезая из той же Нивы. «Что на меня смотришь, Семен Семенович? Говорил же тебе, старому дурню, что нужно другой дорогой-то ехать!» – не унималась она. «А что же вы всегда молча ехали именно по этой дороге, уважаемая Вера Сергеевна? А сегодня, видите ли, вам не нравится, а? Послушайте, вы бы свои семейные дела в машине свои обсуждали, не до вас сейчас, ей-богу. Тем более, другие дороги тоже забиты, весь город стоит», – не выдержал Олег и двинулся дальше, чуть не задев головой о доски, закрепленной на верхнем багажнике Нивы. «Тьфу ты! Дачники, мать твою!» Народ действительно начал нервничать. Многие вышли из своих машин и нервно закурили. Некоторые стали спрашивать у впереди стоявших водителей по цепочке, что же происходит на самом деле. Шум голосов слился с шумом работающих двигателей машин. Бензин не жалел никто, разве что водители не оснащенных кондиционерами и климат-контролями автомобилей. Также иногда на глаза стали попадаться машины с закипающими движками и в большинстве своем отечественного производства. Напряжение нарастало. Где-то послышался какой-то гул и сигналы клаксона. «Фа-фа! Фа! Фа-фа! Прими влево! Фа-фа! Чего не ясно, мужик? Да вы охренели, что ли?» – опустив боковое стекло, крикнул мужчина. «Мы сейчас выйдем, и тогда уже ты охренеешь!» – последовал резкий ответ. Это были Орех и Егор, все еще не теряющие надежду пробраться до поворота и свернуть с этой дороги. Их «Хаммер-2» продолжал творить чудеса езды без правил. Они ехали, причем одна сторона почти находилась в кювете, и казалось, что машина вот-вот может перевернуться. Но их танк продолжал стеснять всех влево, таким образом предоставляя левой стороне машины полоску асфальта для дальнейшего продвижения. Такой маневр стал возможен в результате ремонта шоссе. Видимо, городские службы затеяли расширение дороги, как всегда, слишком поздно. Да еще не подходящее для этого время. Оранжевые колпачки, которые отгораживали действующую проезжую часть дороги, от непроезжей были, естественно, проигнорированы и сбиты «Хаммером». Нет, конечно, им вслед летели тирады людской брани, но все больше на незнакомом для русского человека языке, да и музыка в «Хаммере» практически лишала возможности что-либо слышать. Уж больно сильно старался один из классиков городского шансона. Постепенно Олег и «Хаммер» приближались друг к другу. В 17 километрах от места аварии в машине скорой. «Ну и долго я так буду висеть на трубе?» – уже вскипая от ожидания, спросил Славик. «Ян, посмотри в бардачке зарядка автомобильная для телефона, а то уже мигать начинает». «Хорошо, ты жди и давай без паники», – ответил Ян и полезла в бардачок. «Господи, Петрович, и что только у тебя здесь нет? И семечки, и кальмары сушеные, и стаканчики. А где подзарядка-то Славкина?» «Но-но-но, бардачок женских рук не терпит. Это уже мое, Яна. Ты у себя дома будешь командовать, а здесь я командир», – среагировал Петрович. «Глубже ищи, там она должна быть. Ну, нашла?» «Тихо вы! Алло! Что?» Я в эфире! Быстрей зарядку!» «Да это не вам!» «Да, слушаю!» – зашипел Слава, когда понял, что он опять в прямом эфире. Яна, разбросав все, что было в бардачке, на пол, наконец нашла эту чертову зарядку и протянула ее Славе. Вдруг во время разговора Слава неожиданно стал показывать чудеса пантомимы. Яна и Петрович сначала отпрянули в сторону от увиденного, но вскоре Петрович первым понял, что мало дать человеку в руки одну зарядку. Нужен же еще и подключить кому-то ее к прикуривателю. Когда на дисплее телефона значок зарядки емкости батареи стал радостно подмигивать, речь Славы стала спокойней и менее эмоциональной. Петрович и Яна, переглянувшись друг с другом, вздохнули с облегчением и принялись вслушиваться в суть разговора. «Да-да, мы застряли примерно в 17 километрах от Роговской эстакады. Нет, двигаться вообще невозможно. Связь с людьми с места аварии возможна, только получается, ну, наверное, с вашей помощью». «Простите, что значит с нашей помощью?» – спросил радиоведущий Алексей Оборин, немного слегка опешив. «Напоминаю радиослушателям, что мы связались с медработниками скорой помощи, которые застряли в пробке в 17 километрах от места аварии. Следите за ходом событий на нашей частоте и не переключайтесь. В студии Алексей Оборин и Светлана Лазарева». «Да, ситуация просто почти безвыходная. Почему же молчат наши городские власти? Неужели они не готовы были, что рано или поздно это могло случиться?» «Леш, а то ты сам не знаешь». «Что не знаешь, Свет?» – обратился он к своей напарнице по эфиру. «У нас же как? Сначала это должно случиться, а только потом будут приниматься меры. А заранее нельзя? Ведь там же люди раненые есть. Ни скорые, ни милиции не могут туда проехать. На прямой связи у нас медработники, которые просто бессильны пока помочь пострадавшим людям. Алло, Вячеслав, вы меня слышите?» «Да, слышу. Я говорю, что вам нужно взять все в свои руки и информировать людей. Другого выхода я пока не вижу в сложившейся ситуации. Кто-нибудь же с места аварии слышит ваше радио, и вы, может, сможете передавать им инструкции от нас. А мы можем получать информацию от них, в каком состоянии находится пострадавший». «Отличная идея, Вячеслав! Кстати, там есть врач, девушка по имени Вера, которая оказала первую помощь одному из пострадавших». «Так это просто здорово! Пусть она свяжется через вас с нами. Может, ей нужен профессиональный совет или еще какая-нибудь от нас помощь». «Хорошо. Но как мы здесь все в студии полагаем, что необходимых медикаментов ей, конечно же, не хватает. Как не хватает и профессионального медицинского оборудования. Вдруг понадобится дефибриллятор, или как там эта штука у вас называется, для запуска остановившего сердца, не дай бог, Господи. Вот в этом-то и вся проблема, Алексей. Поэтому обязательно нужна обратная связь с нами и с местом трагедии. Можете записать мой телефон, я на связи всегда буду. Пусть через вас девушка, оказавшая первую помощь, позвонит мне и расскажет подробно, как обстоят дела с пострадавшими. Это мы организуем, Вячеслав. Можете не волноваться. До связи. Напоминаю, что вы в прямом эфире радиостанции «Попутчик». И это был разговор с нашими медработниками скорой помощи, которые спешат на помощь в район Роговской эстакады, где произошла ужасная авария. Не переключайтесь. После этих слов в трубке Славы послышались короткие гудки. «Я это, ну, короче, круто ты, Слав. Не ожидала даже», – с выпученными от удивления глазами сказала Яна. «А думаешь, я ожидал? Сам не понимаю, как это у него так вышло», – ответил Славик. «Надо же как-то людям помочь. Если не своими руками, так руками других, что ли. Там, представляешь, оказалась девушка-врач. Уже легче немного. Вроде первую помощь она оказала. Эх, знать бы точный характер повреждений. Ну да ладно. Теперь остается только нам ждать точной информации. Все равно, кроме нее, там и нас. Здесь, ближе к месту аварии, никого нет». «Правильно все, Слав, будем ждать», – подключился Петрович и закурил свою вонючую сигарету. Где-то в 20 километрах от места аварии. Среди моторного гула и людской брани на шоссе послышалось легкое жужжание. Нет, это были не мухи или пчелы, а это были два простых парня – Илья и Савелий, которые жили в Москве и учились в одном из вузов города. Как и все многие люди, в это сложное утро они выехали в сторону ближайшего Подмосковья, где располагалась дача одного из их общих друзей. Так как простые студенты на машины себе еще не заработали, то передвигались они на своих ярких скутерах по расцветке, напоминающих действительно пчел. И их ярко-желтый в сочетании с черным цвет и легкое жужжание все это придавало особый колорит на сером и унылом шоссе, которое было битком забито. Ребята ловко продвигались все дальше и дальше. Чего не скажешь о других автолюбителях. Некоторые из них высовывались в окна своих машин и молча по-доброму смотрели уезжающим ребятам вслед, завидуя белой завистью. «Илюх, ты бы радио слуханул, а?» – попросил Савелий, когда тот повернулся назад, проверяя, едет ли за ним его друг. «И это еще зачем?» – удивленно спросил Илья. «Да новости послушать нужно про дорожную ситуацию. Так же невозможно дальше ехать. У меня просто наушников от телефона с собой сейчас нет. Дома оставил. А где обычно новости передают про дороги-то? Ну, не знаю, там, авторадио, попутчик, ну, поищи что-нибудь. А, вот, кажись, что-то поймал. Тихо. Офигеть, что там, Илюх? Да погоди ты, ща-ща. Короче, Сав, похоже, весь город стоит из-за аварии на Роговской эстакаде. А, нет, возле нее. О, говорят, есть раненые, прикинь. Ни скорая, ни милиция не может туда проехать. Ну, дела. Так, а нам теперь что делать? Что-что, пока едем, будем ехать. Мы же на двух колесах, а не на четырех. Это точно, Илюх. Нам еще доехать нужно, а уж там посмотрим. Согласен, сказал Сава, и они двинулись дальше, в надежде все же преодолеть эту сплошную пробку. Как приедем к Костяну, так сразу купаться на пруд пойдем, да? Можно. После такой дороги и не грех искупаться, соглашаясь с Илюхой, ответил Сава, просто изнывая уже от вдыхаемых выхлопных газов и разогретого жарой асфальта. Выберемся за город, пивка холодненького возьмем. «Не трави душу, вперед лучше смотри», — ответил Саверий, вырываясь вперед на корпус одной машины. И приятели постепенно исчезли из вида за многочисленными автомобилями.